Он являлся к ней нынче во сне, горячий, порывистый, нервный, больно и желанно овладел ею, и сейчас Нина жила воспоминаниями. Ведь окликнул, не отпустил, утешалась она. Значит, не пень Стаиросовой, живой человек. Может, все придумала я? По тебе скелет изучать можно, сказала она игриво, засмеялась и снова щекотно провела по жёлобу спины. Тимофей вздрогнул и отодвинулся. Вода парила над тазом, и легкий туманец обволакивал жену. «Я люблю тебя», — вдруг жалобно протянула Нина. «Я без тебя не могу». Слова казались нелепыми, случайными. Но Тимофей отчего-то опустил голову с колтуном засаленных волос, рассматривая собственную худобу. «Боже мой, куда деться?» — вновь подумал с тоскою. И когда жена робко коснулась его плеча и ладонью скользнула вниз, он не отпрянул более, не возмутился, а покорно отдался ее рукам, жалея и себя, и Нину. «Потерпела бы, вот помоюсь и тогда», — глухо сказал он, неслышно загораясь. Но жена что-то шептала неразборчиво, запально дышала в лицо, нашаривала губы. Через несколько минут супруга охаживала мочалкой Тимофея, толсто окутывала мыльной пеной, довольно напевая под нос, а в его душе ничего не хранилось, кроме тупой тоски, недоумения и отвращения. Зачем все это? Зачем? Голова теперь плохо держала печное тепло, и, боясь умереть, малаша остерегалась залечь на прогретой лежанке с вечера, опасалась насовсем уснуть. Голова будто ватой набита, и постоянные ветры свистят. Вот словно в ухо вставили резиновую грушу, и ну качать воздуха. Кому-то забава, а ей горе. Не диво тут все на свете забыть, скоро и саму себя не вспомнить, как зовут, да от кого на свет пошла. Ну да бог с ним. Кто утопнет, того петлей не запугаешь и ядом не изведешь. Средь ночи, будто кто окликнул старую, голову задрала в потемках никого. Только ветер-северик в трубе стонет, чью-то грешную, заскучавшую жизнь выпрашивает. Не за ней ли Маланьей Корниловной явилась? Хоть бы Кольку-то обошла беда, худо, коль на море непогода застигнет. В избе выдуло, худое житьишко на юру стоит. На любом ветре все высквозит, проточит, давно уж последний мшишка выпал. Конопачина еще мужиком перед самой войной обихожена, как на действительно идти. Да с той поры и не касалась подворья мужская рука. У сына-то ко всему способности, к любому заделью пристанет, коли охота будет. Но та беда, что до своего нет желания, а к чужим-то по первому зову мчит. Простодыра, сын, перекати поле, репейная колючка, куда прилипнет, да повиснет, тому и рад. Ознобила малашу, затомила каждую полую косточку в теле, знать к перемене погоды, на покров снега жди. Не он ли мчит на перекладных, свищет злодейски в занебесье, но стелет землю мягко, украдчиво, боится напугать? Вот он по-кошачьи лизнул стену, попросился в избу, шуршанием осекся под наконьями и умчался. У первого снеговея свои заботы. Он землю пробует, готова ли родимая встретить зиму. Она-то, Маланья Корниловна, готова помереть хоть бы и сегодня, без скорби с житьем расстанется. Да куда сына денешь? О, Господи, согрешишь да отмолишь! Хоть бы оженить злыдня, все бы семя понапрасну не пропадало, все бы детишонка какой завелся в миру. Перешла на печь, под голову сунула обмятый катанок, на душе спокойно, не ёкнет, не заслезит, значит, все хорошо с Колькой. сама с собой рассуждала вслух, сама с собой беседу вела. Маланин голос басовитый, скрипотцой, горчит по воронье, но в печной темени он слоился, и чудилось старухе, что кто-то согласно поддакивает ей. Хоть бы чего не выкинул, Колька опять. Такой ли турок? Еще государь Петруша окрестил Вазицких, не промахнулся. Плыл мимо, кричит с корабля, чья местность будет и какое прозвание. А мужики с берега не можем знать, батюшка. Турки, что ли? Сряжаются в Вазицу гости, их спрашивают, куда направились со своими хлебами. Да в Турцию. Ой, сына-то вырастить, это что пашню вспахать, осеять, да выжать, да смолоть, да хлеба испечь, чтоб люди ели да нахваливали, ну и маланья, ну и мастерица. Не похвалят Кольку, ой, не похвалят худой выпечки. Ну пусть худой, стаиросовый, но обратно не запихаешь, веретенкой не зашьешь, пойдешь, бывало, на пожню его с собой, под копенку сунешь и давай косой махать. Он-то и обоссится, мокрехонькой лежит, а голоса не подаст, палец чукает. Судьбу кругом не обижишь, не, как запоется, так и кончится. На роду написано не сотрешь. У Юрьевых, у Маньки-соседки, было 17 сыновей да одна дочь. Однажды в Кимжу в церковь пошла, стала ребят перечислять и одного забыла. А попа говорит, кого-то забыла. Стали снова считать, едва нашли 18-го. Но как-то неудачно они жили. Брат брата из ружья убил случайно. Сосед дал, а было заряжено, нацелился от порога в шутку, пальнул и наповал. Только губами шевельнул мальчишка и помер. Другой сын в шайку попал и отсидел 17 лет. Еще один после войны украл зерна мешок и 10 лет отсидел. Еще один под мотоцикл попал, один 40 лет от рака помер. Хоть бы моего Господь от тюрьмы оборонил, да за ум человек взялся. Руки-ноги есть, голова на плечах, собою хоть куда, только бы жить да радоваться. Мать не изводить и нервов ей не трепать. По что-то по-худому на вино кинулся, словно какой план ведет. Ни ладу ему, ни веселье, когда наши-то годы были, ни гармонии не было, ни балалайки. Все на языке играли, песни пели. Да до утра и напляшешься, ребята песни поют, мужики поют. Убывала бабушка залезет на печку, карасинничек едва теплет, лежишь возле бабушки, она и запоет. Сырой елью река протекла подо все города, под Москву и Вологду. С 4 лет и я подтянуть норовила. Нынче жизнь барская, белого хлеба не хотим, на ржанинку нос подымаем. Ранее только бары так жили. Тонька, почтарка, придет, пензию принесет. Бабка, слезай с печки, ставь роспись. Пиши, скажу сама. Я грамотой не бойка, уж лишних денег не запрошу. Вот дожила, на дом денежки носит. Я и сейчас боевая. Пилораму пасу. Утром открою, вечером под замок. Мужики довольны, и мне доход. А по столу и песня. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Зашумело, загремело, скажи правду да обо мне. Отмякла малаша, отогрелась. Ознобные мураши покинули голову, а до свету еще коротать и коротать. Что бы еще такое спеть, подумала, и, склонив голову с печи, пошарила взглядом по кухне, по тусклому петонышку окна, и вдруг привиделся ей сын Колька, будто идет по Вазице линялым гусаком в развалку, кожаная кипчонка на затылке, брезентовая куртка нараспашку, а на расплывшихся, обмерзших губах нахальная улыбка. Бредет не спеша, сукин сын, и в небо свистит, радый первому водянистому снегу. И не подумает варнак того, что мать ждет, извелась тут без него. Блазнит, поди, решила с испугом, окаянная сила играет. и только свесила ноги, нашаривая приступок, как поветные ворота загремели, и человек тяжело увалисто миновал сени, знакомо отпахнул дверь. «Встречай, мать!» «А, ты! А я уж вон а где за тобой слежу!» «А ты не поторопишься?» — упрекнула малаша, не отвечая на приветствие. Коля База включил свет и ослепил старую. Он сел на пороге, не раздеваясь, вернее, скатился за порог, протянув по полу длинные ноги, обвел взглядом избу, словно не признавая ее. Был сын смур, тускл, лицом острый и безмясый, обрезаться можно, и за эти дни, пока не был дома, будто ополовинил. «Господи! Что с тобой?» — ахнула малаша, нагнулась с печи, чтобы ловчее разглядеть сына. Но Коля лишь пожал плечами и закрыл глаза. «Ничего, дела замотали, не в бирюльки играли. Ты же обещал одним днем вернуться?» «Обещал». «Или сотворилось чего?» — домогалась малаша. Ей еще худо верилось, что видит перед собой сына. Еще ведь минуту назад поблазнила, будто идет Колька деревней, в небо свистит, и как в руку положено, точно трубой дозорной подглядела. «Случилось бы чего, так рыб кормил». Замолчали. Коля База, не открывая глаз, кривился, терся спиной о косяк, словно в бане месяц не мывался, криктел по-стариковски. «Самоварчик хоть? Мигом за фушкой? Поди, оголодал!» — робко наполнила о себе мать, зная переменчивую сыновью натуру. У ней даже голос потонел, изменился. Подкрепляя слова, подоткнула гребнем жесткую гривку волос. «Верно, старуха, ты пока сгоноши самоварчик, а я на минутку, скоро обернусь». Меньше всего хотелось бы сейчас Коле Базе исповедоваться в своих злоключениях. Может, потому и от матери поскорее сбежал, от ее жалостного проникающего взгляда. Забыть бы все, так развеять в себе, чтобы случившееся осталось лишь нелепым смутным сном. И со временем канет дурная история, смешно вспоминать будет. Но вдруг нынче кто-то развяжет язык, поползет нелепица по деревне, и столько в ней настоится перцу и соли, так изукрасит ее, такую шутовскую рубаху сошьют, что и до смертного часа ее не износить. Еще час назад, как сойти с Карбаса на берег, обвел Типуев сотоварищей больным творожистым взглядом и словно бы клятву страшную взял с каждого, доверив тайну. Но это в городе сокрыть можно. В городе, как в море погрузишься, поди, разгреби на его дне, отыщи песчинку среди громадных скопищ. А здесь-то постоянно на виду, на любопытном посмотренье. И хотел бы деться, да некуда. Снег скоро кончил сыпать, и под черным низким небом белая земля безрадостно осветилась. Там, где глухому лесу быть и деревне родимой, и пашням, и морю, стоял предутренний мрак, особенно густой и глухой. И смерть, о которой до этой минуты не думалось, внезапно нарисовалась во всей своей ужасающей наготе. И на мгновение даже ошарашила, застолбила парня. Смерть показалась похожей на тот мрак, что лениво волочился сейчас понад морем, застилая заревое разводье. И Коля База поверил вдруг, что он обручался со смертью и едва ушел от ее гибельного застолья. Та окаменелость, что поселилась в Коле и давила все эти дни, подтаяла, поддалась, и он ощутил в себе ту былую радостную легкость, с которой обычно жил, шальную, бездумную и плывучую. Он засмеялся сам себе и заторопился к Зинке, поначалу сдерживая шаг, а после побежал размашисто серединой дороги, и снег ватный, пружинистый, охотно подбивал в подошвы. «Как жить-то хорошо! Сладко жить-то!» Зинка сейчас спит, только Шаркоток идет. И довески ее храпят, разметались толстокореныши по кровати, пуколки в потолок устроили канонаду. Хорошее дело растить сыновей. Были чужие, станут свои. Отосплюсь и поведу Зинку в сельсовет. Хватит волынить. Сразу не кинул, прикипел, а сейчас чего? Железно. От добра добра не ищут. От свиста одно сотрясение воздухов. Без бумажки ты букашка. Штемпель в паспорте припечатают, и сразу иной кругозор наступит, другое чутье. Хватит кобелить, все одно всех девок не проверишь. Так усовещал себя Коля База, готовясь к встрече. И душа его, возбужденно распахнутая, готова была вместить всех. Парень помедлил слегка, установил дыхание, колотнул в краешек рамы. И точно там, в темени горницы, его же давно ждали, занавеска сразу нараспах, и в стекле, как в ночном зеркале, отраженно скользнуло, будто бы чужое незнакомое лицо, и тут же пропало, и в глубине комнаты метнулся призрачный белый сполох, и один за другим загремели, западали крюки и щеколды, и вот уже обмерла Зинка, обвисла на Колькиных плечах, не в силах вымолвить слово, и он, чувствуя тугое, налитое ночным жаром тело, задыхаясь в тяжелом ворохе волос, опутавшем лицо, на миг как бы застолбенел, а может и умер. «Ох ты, ой!» — наконец дрожливо, ранено вскрикнула женщина и заплакала распахнуто, легко, как плачут счастливые. «Ну брось, давай брось, увидит ведь!» — грубо оборвал Коля База, возвращаясь в деревенскую ночь. Он оглянулся, и деревня показалась ему подозрительно любопытной, странно осветившейся снегами, и стало совестно от чего-то Зинкиных откровенных ласк, и парень вдруг приревновал ее к тем мужикам, что были до него. Небось, к ним тоже выметывалась, на шее вешалась, смолой липла привязка, не стыдясь постороннего народу, подумалось внезапно. Двоих прижила на стороне, а с нее, как с гуся, вода. Так думалось туманно, посторонне, скорее, от постоянной ревности, чем от зла и обиды, не вызвав в Колькиной душе ни досады, ни чужеватинки. «Коленька, любимый мой, да кому тут подглядывать, ведь круглая ночь!» — рассмеялась Зина, порывисто прильнула к суженому, словно бы не понимая остерегающих слов, проникла шершавой ладошкой за пазуху к такому родному телу. «Но будет тебе, будет!» Все с ума посходили, честное слово. Мать и ты вот. Что мне теперь, и на двор не выйти? Сторожа приставите? Нарочито сторожился Коля База и глупо, счастливо улыбался в темень. Глупая ты, баба, глупая, задрогнешь ведь. И только тут спохватилась Зина, что выскочила на крыльцо в одной из подней рубахи, голорука и босая. А сейчас, в осенние ночи, да по первому снегу, не то время, чтобы вести на воле долгие любовные речи. «Дура я, Коленька, ум-то куриный, даг. Бог обидел умом-то, а не займешь. Никто не даст своего», — чистила Зинка, иль всклипывала, тесня хлопотливую радостную слезу, иль скрывала свое счастье за прерывистым смехом. «Я тут вся изболелась. Нету и нету. На один день уехал, и на тебе». «Море не шутка, я и к матушке твоей. Тревогу подымай на ту беду, море не шутка». «Брось, брось, закудахтала!» Колю растомило в тепле, он едва поплескался у рукомойника и к столу присел больше по привычке, чем по нужде. Так уж ведется подле моря. Вернулся с промысла или с работы какой-то со стороны, хоть середка ночи. Побудь в застолье с родными, дай им поглядеть на себя, перекуси, что подадут, чай им ублажи нутро, замари червячка и только потом кидайся в сон. Коля лениво елозил вилкой в сковороде, а Зина притулилась к его боку, тяжело навалилась, запутала ладонь в отросших соломенных волосах от долгой дороги пыльных и тусклых. Душа ее распахнулась. В ней все ослепло сейчас, безмятежно и радостно засияло, и даже потный запах измаянного тела, сивые колечки волос на затылке и заусеницы на пальцах, потрескавшихся от солярки и морской воды, и сетка ранних морщин вокруг потускневших глаз, и хрящеватый нос, слегка сдвинутый на сторону, все вызывало в Зине давно жданный покой и тихую безмятежную улыбку. Женщина покошачьи терлась о костлявое плечо, целовала и шею, и сухие плоские лопатки, и крутой желобок на шее, и точно в беспамятстве пристановала. «Господи, рыжий ты мой! Все конопушки не перецелуешь! Камушек ты мой гладенький, солнцем обогретый! Весь в сорочьих пятнышках! Лужайка ты моя привольная, ручеечек ты мой прохладный! Как я тебя люблю!» «Отстань! Съешь ведь!» — ежился Коля База и счастливо улыбался. «Не втерпешь, короедов-то подымешь!» «И съем, всего съем! Господи, чего еще надо-то? Скажи! Одного боюсь, скоро надоем и бросишь!» «Отосплюсь и пойдем браковаться! Запишемся чин-чинарем, все как у людей! Штемпель в паспорт и до самой могилы!» «Коленька! Верить ли? Сколько год обещаешь?» «В избушке лежим, чай пьем, непогоду пережидаем. А ты у меня из памяти не идешь», — врал парень. «Чего, думаю, искать? От добра добра не ищут, верно? Дал себе постановление». Коля База говорил утомленно, довольный собою. Зинкины поцелуи щекотали и нежели парня. Порой глаза его затворялись, память отрубала накоротко. И там, в глубоком сне, он вдруг вздрагивал, давал команду очнуться и приходил в себя. «Господи, жить-то как хорошо!» — думалось лениво, сыто и сонно. И ничего не хотелось сейчас, кроме пуховой перины и теплого Зинкиного тела, к которому можно возвращаться из темного забытья, словно бы из провального дикого леса неожиданно выбредать на солнечную поляну, обрызганную земляникой, и беспамятно ласкать женщину, и свои неутоленные любовные хотенья оставлять на потом, на чистое доброе утро, когда тело очнется и обретет прежнюю мужскую силу. Чего еще надо желать-то? Чего? Коля База чихнул и проснулся. Видимо, раздернули занавески. Снежный и холодный свет ударил в окна, низко посаженные к земле, и проникал сквозь замкнутые глаза в самую душу и тоже высветлял ее. Хотелось так бы вот и полежать, понежиться распяленно на кровати, в нагретых простынях, ощущая каждой телесной жилкой ровное избиное тепло. Но разве дадут побыть в себе? Короед возле трется, сопит, он вымотает жилы и мертвого подымет. Шумнуть разве на него? Или спух навести, резко дернув рукою? Коля База едва разлепил глаза, но ресницы дрогнули и сразу выдали его. Младшенький только отшатнулся, но шелковистое куропачье перо не успел спрятать за спиною. Был только беленький, точно одуванчик, с пуговичными мокрыми глазенками под редкими седыми бровками. Он, набычившись деловито и подозрительно, изучал спящего гостя и готовил новую пакость. «Ну, только ты весь седой! На пенсию пора!» — привычно сказал Коля, прочищая от хрипоты горло. «От пакости и посидел. Скоро на пенсию-то?» «Вот пну, так на луну улетишь!» — крикнул мальчишка и засмеялся. Мать куда-то вышла, и потому только не остерегался окрика. Вел себя вольно. «Будешь как спутник! Пи-пи-пи!» «Хочешь, шмазь сделаю?» — коварно предложил Коля База, вспомнив солдатские шуточки. «Эль, шалабан поставлю, легонький такой шалабанчик. А я тебя пну!» Так на луну улетишь, растерялся только. Ну и короед. Не обзывайся, змей подколодный. Соломенное чучело не остался в должниках мальчишка и вновь хикикнул радостно, что так ловко обрезал. Пас-пас, короедик, ползи ко мне. Матери-то не боишься, хулиган? Не дал дяде Коле сдать экзамен на пожарника. На пенсии сдашь. Какие твои годы? Мальчишка, давно ждавший приглашения, готовно полез в кровать с никелированными шарами и вырезными занавесками, роняющими прозрачную тень, и долго, упырясь, стал устраивать себе гнездо, сурово и больно теснить Колю Базу острыми коленками, пока ты обжился в одеялах и затих, по-воробьиному беззащитный. Его худенькое тельце, до того злое и чужое, непримиримо встопорщенное, вдруг доверчиво прижалось к Колькиной груди. От детского молочного тела, от севеньких волос с коровьим зализом на длинных висках, от ершистой макушки пахло так чисто и беззащитно, что сердце у парня тепло и грустно зашлось. В нем что-то отцовское сильно проснулось, защемило горло, и захотелось успокаивающе погладить мальчишку, дескать, не робей, все чин-чинарем. А тот вдруг взвел глаза, точно с краями залитые густым черничным сиропом, наморщил высоконький лоб и спросил. «Слышь, База, сказку хочешь? Сначала я тебе, потом ты мне. Договорились? А то пну, так до луну улетишь». «Ты как, пацан, со взрослыми разговариваешь?» Притворно осердился Коля База, хотя под сердцем досадно ожгло, что вот мир такой ладный зачем-то оборвался. Ему хотелось продлить отцовское чувство к мальчишке, как бы вобрать его в себя и напостоянно поместить в свою душу, обманчиво уверить, что только, конечно, его сын, посеянный в одной из давних зимних ночей. Разве такое не могло случиться? «Ну ладно, чего ты? Не заводись, а то похудеешь», — солидно успокоил мальчишка. «Сказка будет про белые пряники». Только вдруг споткнулся и надолго замолк, насуровил лоб, сразу намного постарев, и стал упорно и тупо озирать близкий щелястый потолок, неровно оклеенный пожелтевшей бумагой, и пузырчатые обои с протеками в углах, и узорчатые тени от занавесок, упавшие на сугроб одеяла. Может, ему с грустью представилось, как давно он не спал подле матери, даже забыл ласковую, жаркую податливость ее тела, в которое можно желанно окунуться. Он не леживал на плоском полосатом тюфяке, пожалуй, с той самой поры, как появился в их доме этот соломенный мужик, воняющий табачиной, перегаром и потом. Но от этих густых запахов странное дело, ему не было скверно, а наоборот, уютно, и хотелось плотнее притулиться к большому надежному телу, точно бы восстанавливая в памяти давно забытое и утраченное. Вот так же бывало, просыпаясь средь ночи, от непонятного страха, готовый заполошно закатиться в плаче, мальчишка зарывался под мамкину рубаху, сливался с шелковой кожей, сонно раздвоившейся грудью и плоской мякотью живота, радый вернуться обратно в безопасное темное лоно, откуда с такой болью и натугой явился. Только еще не знал, что сегодня в нем просыпалась долгая и щемящая тоска по отцу, которого он не знал, и ревнивая обида к соломенному мужику, вольно разметавшемуся на кровати, будто у себя дома. Он не понимал, что уже прожил свою полную семилетнюю жизнь и нынче шагнул в иную, чтобы распрощаться с нею, и что мать навсегда отлучила его от себя. Он не сознавал этой потери. Но безмолвно вскрикнувшая душа уловила первую невозвестимую утрату. Родовая любовная пуповина, соединявшая с матерью, зарубцевалась и отпала, и первая чужинка, родившаяся на сердце, отныне станет распаляться, пока неведомое для обоих. У матери нынче настала иная любовь, и она отдалась ей так, как могут погружаться лишь женщины, отчаянно, жертвенно и беспамятно. Только заломил голову назад, пристально разглядывая Колю Базу, его бутылочного цвета глаза, осоловелые с просонья, соломенные вихры, и вдруг решил про себя, что это его отец. Он не утонул, его отец, как выдумывала мать, а выплыл. Не такой он дурак, чтобы тонуть. После долго скитался по свету, всего нагляделся, потом вернулся и сейчас разыгрывает, нарочно скрывает от Тольки, что взаправдышнее ему батя. Если не татушка родной, если чужой какой пришелец, то отчего так нахально он заселился в их избе, спит на мамкиной кровати, лишив Тольку постоянного места, часто шпыняет его и даже грозит устроить порку. А мать-то какова, тоже хороша, нечего сказать, знает все и молчит. «Все, заврались, думаете, не вижу?» Вдруг ненавистно выкрикнул мальчишка, и глаза его невольно расквасились, набухли от слезы. «Вралины! Все заврались! Как пну, так на луну улетишь!» Только забывший про сказку, скатился с кровати и выбежал в горенку. На покрова снега долго не залежались. Пошли укосные сиротские дожди и начисто смыли их. Еще недолго, как наваждение о былом снеге, светилась на отросшей отаве тонкая неживая плесень, пахнущая огурцами. Но вскоре ее съел обложник. От осеннего паводка, от частого дождя река налилась по самые бережины, местами покрыла и наволоки темной от лесных ручьев водою. Сейчас повазится везде дорога. В самые верховья можно забраться лодкой, не опасаясь каменистых гряд. Правда, до тошноты надоедно плыть по речным кривулинам, по безумным петлям-бормотухам, особенно если все с детства знакомо твоему глазу, когда целый час, а то и более, словно бы топчешься на одном месте, огибая материковый нос. Такие кружева вяжет лесная северная река, блудит, бродит, непрекаянно скитается по тайболи, ищет чей-то напрасный след и после, отчаявшись, возвращается сама к себе, чтобы утешиться говором своей же струи. И нескончаемо, скучно убегает за бортом берег, то кряжистый, наотмашь уходящий в небо, словно бы скользящий из-за небесья, из самых райских пределов, с редкой рахитичной сосенкой, чудом вцепившейся кореньями в плывучий песок и оползни. То болотистый, низкий, густо обметанный жирным папоротником и хвощом, поросший почти черной мачтовой елью, с маховыми коростами в обножьях, постоянно омытых стоячим гибельным туманцем, то лобастый, кровяным камнем наступающий на реку, норовящий полонить и ее в тайных своих пещерах, и крохотную посудинку, гибельно, неотвратимо летящую навстречу. Лодка мчит прямо на орешниковую осыпь, и, кажется, нет ей спасения. Но Коля База лихо, с какой-то вялостью в движении и скукой в лице огибает каменный нос, и снова широко навстречу расступается река. Лодка режет черную, точно асфальтовую плоть надвое, распахивает ее, разваливает винтом, оставляя позади длинные косые борозды. Мотор дробит тишину, и от того, что только один этот звук вторгается в тайгу, она кажется еще пустыннее, мрачнее и безысходней. Наверное, только отчаянный, рисковый человек, махнувший рукою на жизнь свою, и способен в это время забраться сюда, где на сотню километров нет родимого человечьего запаха. В носу лодки рядом с Тимофеем Ланиным, положивши лапы на смоляную бортовину, сидела Колина сука Сотня, У Лайки коротко обрубленная дымчатая морда с тяжелым взморощенным загривком, широкая мускулистая грудь и стоячие напряженные уши, нежно опушенные в раковину. Порой собака оглядывалась мрачными крохотными глазками, и в их серой стоячей глубине сверкала неутомленная волчья злоба. Черный бархатный нос, казалось, жил у нее сам по себе. Он непрерывно трепетал, вздрагивал нервно, ознобно вылавливал из тугой встречной струи все запахи, какие таила в себе река и близкий таинственный берег. Нос чудился Тимофею пружинно закрепленным, гуттаперчивым, по-детски забавным и откровенным, пришпиленным случайно и нелепо для какой-то особой непонятной надобности. И если пепельные треугольные глазки под редкими сивыми ресничками пугали Тимофея своей неприязнью, то этот мокренький носишка радовал его. И лесник порой глупо улыбался, подавливая в себе желание погладить собаку, пугаясь зубов сахарно-белых с волчьим прикусом. Когда порой причаливали к берегу по надобности, Лайка тяжело скидывалась на берег и машисто, словно бы кто озадачивал ее, скакала в лес, ломилась сквозь гнучий вняк и облетевший смородинник, и уже из глуби, будто сквозь землю, доносился ее отрывистый, возбужденный зов. Но Коля свистел ее, и Лайка послушно возвращалась, снова умащивалась на передние нашести, сложив лапы на бортовину, и умильно взглядывала на хозяина, дожидаясь ласкового слова. Эта приязнь к собаке невольно переносилась и на спутника, и Ланин невольно упрекал себя, что как-то раньше не сблизился с ним. Он уже по-иному разглядывал парня, его острое, без единой жиринки лицо и глаза бутылочного света с хмельной придурью в глубине, когда Коля База загорался в своих мыслях и хмыкал чему-то. Хотя давно бы уже мог столковаться, сойтись поближе, ведь Зинкино имение, куда Коля База наведывался частенько, и Тимофеева усадьба, можно сказать, крыльцо к крыльцу. Но про Колю на деревне ходила дурная слава. Дескать, шатун он, бродяга, без царя в голове. И каждый день жди от него дикой выходки. И, может, по этой причине Тимофей, сталкиваясь с парнем на деревне, невольно отступал перед его шальным взглядом и широкими кулачищами, втиснутыми в брючины и развалистой походкой, занимающей все мостки. Сойдешь заранее с дощатого тротуара, переждешь немного, отвернувшись, пока минует Коля База, а глядя в его спину, невольно услышишь на сердце непонятную тоску. Но после морских злоключений вдруг по-иному увиделся Тимофею этот шальной человек, и в своем небрежении к собственной жизни он показался Ланину родственным, чуть ли не кровным братом. И на одном из дорожных привалов, зорко вникая в спутника, Тимофей внезапно спросил дрогнувшим голосом: «Слушай, ты что, жить не хочешь?» Коля База не удивился, и вопрос не застал его врасплох. Точно он дожидался его. «Что, я дурной? Не все дома? Кто жить-то не хочет?» — он засмеялся искренне. «С чего вдруг взял?» «Значит, показалось, но ты в море так себя вел, ну, словно плевал на смерть. Все тебе трын-трава, или в себе страха нет? Есть, говорят, такие, что страха не знают. Им хоть под пулю, хоть под нож не трогнут, такой характерный факт. А чего ее бояться, костлявой-то? У нее свой план, она свои задания гонит, верно? Такая система, что раньше положенного не помрешь». «Но если тянет?» — спросил Тимофей, напрягаясь. Ему трудно дался этот вопрос, словно пришлось обнажиться перед посторонним. «И тут своя система. Созреть надо, верно?» Коля неожиданно скривился, и в его лице проступило пренебрежительное снисхождение. Даже взгляд остекленел, будто парень внезапно обманулся в близком человеке, которого считал куда крепче, умнее и значительнее себя. А тот вдруг да полез с глупыми, наивными вопросами, понятными и младенцу. Но чего тут говорить, коли и без того все ясно? Жди, не жди, гадай, не гадай, как не протився, как не выкручивайся винтом, не угодничай, не лезь из кожи. А она придет, смертушка, в свой час, да и кокнет в темечко. Кокнет в темечко и не спросит, готово ли яйцо, сырое пока, в смятку или в крутую. Коля База отвернулся, давая понять, что не намерен попусту толочь воду. Затоптал кострище, кликнул собаку и ловко собрал пожитки. В душе Ланин невольно обиделся на спутника. Его покоробило, унизило это пренебрежение, и он укорил себя, что полез к охотнику с туманным разговором и как бы открылся в чем-то сокровенном. До таких понятий дорасти надо, дорогой товарищ, созреть, чтоб душа почуяла крайнее мгновение, когда жизнь не втерпешь. А у него, поди, все легко, все ладно, живет как трава. День прошел, и, слава богу, все к смерти ближе. Но Колю Базу знать тоже встревожил обрывочный разговор. И слова в нем назойливо бродили, вызывая смуту. Он все мешкал и не пускался в путь, как сыч, стопорщился на заднем уножье, и зеленые глаза его обрели ясность. Но что спросить, если язык во рту колобом? Не ученый язык, тугой на слова. Если б что про охоту, он тут мастак. Ночи не хватит, чтобы исповедоваться. На воде киселей намешать, каждое слово скрепляя ядреным матерком. Но ведь Тимофей Ильич человек непростого звания. Давно ли из учителей? И, ощупывая шалыми глазами ездока, его землисто-черное лицо с плоскими втянутыми щеками, его сухонькое тельце, упрятанное в нагольный тулуп, Коля База вдруг пожалел спутника и растерялся. И от того, что он растерялся, не умея достойно спросить, умело собрать слова, он вспыхнул и грубо спросил, уже не чинясь: «Ты что, Дави, про смерть-то?» «Да так!» — пошутил, вяло отозвался Ланин, едва шевеля обмерзшими губами. «Только что огнище сидели, обогрелись чаем, да по стопке пропустили. И было так светло на сердце, так легко от зеркально-черной воды и настоявшейся холодной тишины. Но вот затеял пустой разговор, и как бы разом опустилась душа, закалела, свет белый не мил». «Нет, ты что-то имел в виду, какая-то система, железно!» «Пошутил, ей-богу! Конечно, я дурак, без винтика, такая система!» «Знаешь, я смерти боюсь, а она меня тянет», — вдруг признался Тимофей, побоявшись, что обидел Колю Базу, и тогда вся дальнейшая дорога покажется каторгой. Он заговорил часто и оттого невнятно, обмерзшими губами, не чуя крепости слова, его вкуса и состояния. «Последнее время у меня такое чувство, Коля, будто меня пригласили на свадьбу, на чью-то свадьбу, к примеру. Я пришел, а места нет, занято место. Губы вот смерзлись, больно говорить, сам не разберу. Лишнее, наверное, чего? Занято место, я стою у порога, чего-то дожидаюсь, стыдно сразу уйти. У нас такого не бывает, если пригласят, так место железно». Но Тимофей оставил Колины слова без внимания. «Стою у порога, глазею, как пьют, орут, целуются, поют, плачут. Все счастливые, все заняты, все при деле. А я один, как попрошайка, будто милостыню вымаливаю. И понимаю, что уйти бы надо, лишний здесь. Ведь видят, что я стою, значит, тешится моим неудобством. И хозяйка, как на грех, куда-то задевалась. А я так готовился к гулянке, фронтился, вертелся перед зеркалом, чтобы лицом в грязь не ударить. С самого утра не ел, ведь сытым на свадьбу не ходит. и тут будто в рожу плюнули, а утереться нельзя. Вот так и живу я. Брось, давай брось, дело надо делать железное, и все. Баба есть дом, светлая голова, остальное придурь. Сына с работы и система. Мне брат Арсений о том же, но у меня-то другое, не путай. Другое у меня, слышь. Бывает, в бочке дырка, завяжется со спичечную головку. Смотришь, через день-другой пусто, вся вода вытекла. Такой характерный факт. Так и во мне. Бывает, что и хомут съедают. Может, из-за бабы червь? Жалостливо спросил Коля База. Ведь с бабой как? Она что, хлеб? Пока сыт. И не надо вроде. Такая система. Кто его знает? Тут, конечно, своя система. Вяло улыбнулся Тимофей, внезапно употребив чужое слово. Оно было холодное, равнодушное в его губах, отдавало мокрым металлом и отлученное от хозяйских уст, где оно жило грубовато и добродушно, сразу же онемело. Знать, каждый человек рожден для своих слов. Они рядят душу в свое особое платье, краят ее и строят, кормят и греют. Только захочешь перед кем сфальшивить, схитрить, финт выбросить, сыграть, на кривой объехать, нагреть руки, на чужом горбу в рай въехать. Тут тебя слово и выдаст с головою, выставит голеньким на посмех. «Без бабы худо», — вдруг убежденно сказал База. «Не жениться ли надумал?» «Надумал». «Смотри, не ожгись», — остерег Тимофей, радый, что от прошлого разговора отвлеклись. Ни к чему он был, смутный, горестный, непонятный для Коли База, у которого душа сейчас была занята игрой и любовью. «А мне что? Грудь в крестах или голова в кустах? Неуж с бабой не управлюсь?» «Любви нет, есть похоть», — грубо оборвал Тимофей. «Ты проверь себя, иначе попадешь в силки, как тетеря глухая. А баба тебя выест, высосет, всего отеребит да опалит, да голенького в чугунок и сунет маслами кверху. Вроде бы и жив ты, сердце тукает, но уже не ты». «Эх, Тимофей Ильич!» — восторженно и зло закричал Коля База, заглушая предательские сомнения. Словно бы на горячего коня вскинулся хлупью с надеждой удержаться и усмирить. «Куда со свободой-то? Куда? Убитому быть, так не повесят, железно! А во мне все гудит, колокола гудят, с дритвою в кочерышку! Не могу больше холостяжить!» И не сдержался Коля, откровенно с облегчением выматерился. Трудно дался ему темный разговор, когда вежливые слова с натугой нужно раскапывать в себе и нанизывать, чтобы не выглядеть перед сотоварищем вовсе глупым Ванькой. И, кончая пустую болтовню, охотник отчаянно рванул шнур пускача. Мотор сразу высоко взвыл точно от боли. Потом сдался, смирно запукал, слитно задробил, послушной властной руке и повлек лодку вверх по стремнине. К разговорам они больше не возвращались и в молчании своем отъединились друг от друга на несколько часов, особенно долгих здесь, посреди осенней понурившейся природы под заиндевелым небом. Коля База мастился у мотора, полуотвернувшись от спутника. Соломенные патлы торчали в разброс за ушами, и в лице не было прежней доброты. Чужой каменный человек торчал напротив. Но зато он прекрасно знал реку, он словно бы видел темную воду насквозь и угадывал иным, нечеловеческим чутьем каждый предательский грозный валун, вставший поперек движения. И хотя вазица кружилась издевательски, прихотливо и причудливо, играла спутником, водила его за нос, но по ней, петлистой, даже в эту многоводную пору приходилось непрестанно кидаться от одного берега к другому, от хвощей до косотам, угадывая самые глуби. Человек новый в этих местах и самонадеянный околел бы от собственных вспыльчивых нервов, устав через каждые 100 метров менять шпонки. Кондрашка бы хватило, ей-богу. Тимофей пришибленно ушел в себя, вяло встряхивался порою, озирал свои лесовые владения, маховые, гибельные, дураломные, и снова замыкался в темени и пустоте. И только азартное дрожание лайки, странным образом передающееся к нему, несколько рассеивало душевную мглу и связывало с жизнью. Последние 2 года лихорадки, самоуничижения и самокопания вконец извели, иссушили, да еще эта язва высосала, выточила и без того скудные Тимофеевы мясо, точно все нервные волокна сбежались к нежной ткани желудка и заголились окровавленные. Недавняя поездка в Слободу вроде бы освежила, обнадежила Ланина, да и новая работа представлялась исцеляющей. Думалось замкнуться, уйти в леса, в избушку, и наедине с пространствами, полными силы, властной доброты и строгости, и самому как-то перемениться, возродиться, что ли, сменить дыхание. Думалось, постоянство жизни болезненно отозвалось, и сейчас надо сменить ритм, устроить пробежку, чтобы обновить душу. Но не обманулся ли? Уже сомневался с тоскою. Не во мне ли проклятый червь? И даже увлечение Настасьи, которому отдался так неожиданно в Слободе, слезливое, жалостливое, нервное и расхристанное, полное истерики и случайных слов, казавшееся тогда таким спасительным, ныне вспоминалось с раскаянием и стыдом. Столкнулись в пустоте 2 случайные шаровые молнии, осыпали друг друга искрами и покатились далее, ища жертвы. И вот показались последние пожонки, сейчас сиротские, с поблекшими, покосившимися стажками, изогнутыми в хребтине, с норами в боках. Лоси выили, повадились сюда из года в год, будто для них мужики страдали сена. И ужились вот, расплодились бродяги. Почуяли защиту и волю, и не изгнать их, не извести. Охотничья зимовейка схоронилась от постороннего глаза, а значит и от разора, притулилась подле светлого струящегося березнячка, случайного в диком суземье. Неказистое бревенчатое строение, мышино-серое от дождей, с трубою из ржавого цинкового ведра, но такое желанное и дружелюбное. Даже от стажков изба едва различалась глазом. Может, крыша, забранная дерниной и обвитая травяным войлоком, так скрадывала и хранила лесовой приют. Ведь нынче много всяких умельцев, храни их Бог и разум, сплавлялись на байдарках, плотах, резиновых лотчонках вниз по воде. Как тати, как наваждение! Призрачная чужая сила, они вдруг просачивались неизвестно откуда, из самых-то комариных дебрей, где и нога человечья веком не бывала. И страх-то их не брал. Лешаков, потных, грязных, бородатых, упорных в своем непонятном и бесполезном стремлении. Словно бы их выпроваживал из себя город для исцеления, или душевная нестерпимая тоска неволила в такую опасную дорогу на самоистязание, или силу некуда девать. И после этого странного анонизма они снова возвращались в городской смог, камень, скопище машины людей, без которых не могли жить, и растворялись там до следующего лета. Если им попадалась в пути избушка, то они, переночевав, пускали на топку полы и скамьи, нары и двери, все, что могло гореть, хотя лес под рукой. Стреляли по кружкам и мискам, резали письмена на столешнине, творили в каком-то отчаянии, беспричинном, непонятном озлоблении. Но самое печальное, что эта жестокая повадка неисповедимым образом передавалась и здешним, деревенским, и ребятня, не успев опериться толком и повзрослеть, тоже стала вершить набеги и стрелять в лесах все, что не попади, и творить бедламы в зимовьях. Но тут все обошлось, все мирно, близким теплом веяло от стана и отдыхом. Но Тимофей Ланин, хотя и не бывал здесь, но вдруг заволновался. Ему смутно почудилось, что он видал когда-то этот светлый березняк и дерновую крышу избенки с цинковой прогорелой трубою, и щелястую дверь, подпертую осиновым колом с деревянной затычкой в пробое. Он первым вошел в жилье и с порога увидал знакомый низкий примост во всю левую стену, печку из обрезанной железной бочки, стол на укосинах возле крохотного в половину тетрадного листа оконца, испятнанного комариным трупьем. Во сне же это все видел. Во сне. Тимофей вспомнил сон и вздрогнул. Причуда, наваждение? Или, может, когда бывал здесь, но забыл? Или давние рассказы о тихом лосином пастбище нарисовали точную до мелочей картину? Коле бы признаться. Но он не поймет ли шаг? Смотри, как воспринял мои слова о смерти. Понял так, что я будто хочу ее. Но я не смерти хочу, Господи. Я не хочу жить, как живу, но и не знаю, как жить надо. Знал бы, так устроил, наверное. Тихость эта, похожесть дней убивает. Словно бы в зыбкую гнилую трясину погружаюсь день за днем. И рад бы выбраться, вытянуть онемевшие ноги из спутанных кореньев и жадных хлябей, да сил вот нет.